Любовные квесты и ачивки отношений. Ты когда-нибудь задумывался, почему некоторые пары, как суперкоманды из Overwatch, работают слаженно и даже из самых тяжелых батлов выходят победителями? В этой главе мы разберем механики, которые помогут сделать из тебя и твоего партнера настоящую команду мечты. Мы перенесемся на солнечные поля романтики, спустимся в зловещие подземелья непонимания и побываем в лабиринтах выбора, где каждый шаг может привести либо к сокровищнице счастья, либо к ловушке одиночества. Отношения — не только радужные фильтры и эмодзи с сердечками. Еще это баги и глюки, а иногда и жесткие вылеты системы. Геймплей отношений — как открытый мир с бесконечными возможностями и непредсказуемыми поворотами сюжета. Бывало такое, что ты создавал вроде бы идеального персонажа в РПГ, а позже понимал, что сборка оказалась полной ерундой. Иногда мы делаем то же самое в отношениях. Мы разберемся, как не стать фоновым персонажем в собственной истории любви, которая начинает напоминать нудный сайд-квест. Поговорим о том, как играть в романтичный кооп и не стать заложником токсичного рейда. Хватит топтаться на месте. Это как в PUBG. Сидишь в кустах, и зона сужается. Но самое интересное начинается, когда решаешься сделать шаг вперед. Однажды в далеких 2001-2002 годах один мой друг сообщил мне экстренную новость. Его дочь решила выйти замуж за парня, которого встретила в дикой зоне под названием «Интернет». «За парня из интернета, блин, как тебе такое?» — восклицал он, как будто его дочь решила переехать в Азерот или стать колонистом на планете Нексус. В его голосе звучало разочарование, страх, непонимание. Подумать только, он считал знакомство в реале безопасней, будто там нет троллей, кемперов или токсичных игроков. Для него, да и для многих других, интернет был зоной хардкора. Мы с ним потратили немало времени на долгие разговоры и перепалки. В итоге его дочь и ее жених одержали победу над устаревшими взглядами и боссами в виде предвзятости. И знаешь что? Сегодня у них крепкая семья, прекрасные дочери-тинейджеры, а дед все эти годы светится от счастья. Как геймер после завершения сложнейшего рейда. Время идет, взгляды меняются, и если 20 лет назад сетевое знакомство могло вызывать вопросы, то сейчас этим уже никого не удивишь. Словно гейм-дизайнеры жизни выкатили новый патч, и вот ты уже можешь искать свою вторую половинку не только на свадьбах друзей или в баре, но и в социальных сетях или специальных приложениях. Раньше, чтобы завести отношения, нужно было проходить сложный квест, и каждое твое решение влияло на сюжет. Сегодня у тебя есть десятки и сотни инструментов для матчмейкинга. Нужен не просто кто-то, а партнер с определенными интересами и хобби. Зайди на специализированные форумы или в группы. Это как выбор игрового режима, от casual до competitive. Все в твоих руках. Отлично. Теперь у тебя есть гибкость и свобода выбора. Ты можешь переключаться между классами и навыками в зависимости от ситуации. Не зашло с одним человеком — не проблема. Главное — не терять хладнокровие и адаптироваться. С каждым новым опытом уровень мастерства все выше. Теперь не нужно ждать свайпа влево от судьбы. Достаточно загрузить приложение, создать профиль, и ты уже на треке, словно герой в Need for Speed. Раньше, чтобы познакомиться, нужно было выходить из зоны комфорта, как Сэм из Death Stranding, пересекать опасные территории в поисках чего-то или кого-то. Сегодня все на расстоянии одного клика, и каждый может найти своего волшебного спутника в форме идеального партнера. В былые времена, когда интернет был еще не так распространен и онлайн-матчмейкинг еще не покорил мир, знакомства часто напоминали PvP без правил. Смелость была на вес золота, а каждая встреча была похожа на босс-файт. Каждая попытка завести разговор была как quick-time-event, который мог решить все. Игроки изобретали стратегии и тактики знакомств, работая в кооп с друзьями. Современный мир дает массу возможностей для знакомств, но люди стали смущаться еще больше. Хочется подобрать самые крутые фразы и эмодзи, чтобы показать себя с лучшей стороны. В квестах знакомств, что в реале, что в виртуале, многим кажется. Очень важно найти и подобрать правильные слова. И без этого и начинать не стоит. В итоге вместо общения получается вечный экран загрузки. Стоит отбросить страхи. Все намного проще. В Флирт скорее казуалка, где основной акцент ставится на удовольствие и эксперименты, а не на хардкорные сложности. Как в любой игре, важно не забывать про геймплей, диалог, шутки, подкаты и все такое. В отношениях каждый персонаж имеет свои основные квесты и дополнительные. У каждого свои правила игры. Иногда нужно просто показать себя. Умение быть собой ценится в любой игре. Если кто-то не готов сыграть с тобой, это вовсе не означает, что ты плохой игрок. Просто у каждого свои предпочтения и игровые интересы, и это нормально. А если все сложится, возможно, ты найдешь своего напарника для кооператива. В свое время я плотно занимался ювелирным бизнесом, задавал тренды в этой сфере. Мы представляли много люксовых и премиальных брендов, и только в Москве у нас было 15 бутиков. Мы устраивали шоу, непростые, а грандиозные, сотрудничали с лучшими модельными агентствами, и наши показы были фееричными и незабываемыми. Все, конечно, считают, что у этих красавиц-моделей не жизнь, а настоящая сказка. Однако разговор с руководителем одного из агентств открыл мне глаза. Большинство девушек сталкиваются с проблемами в личной жизни. Многие одиноки. Люди автоматически дебафают себя, даже не пытаясь идти с ними на контакт, сразу нажимая выйти из игры, как перед трудным боссом. Это приводит к комичным, а порой и грустным ситуациям. И ведь эта проблема не уникальна. Такая же история произошла с дочерью моего близкого друга, девушкой, которую можно по праву назвать не только очень красивой, но и очень умной. У ее подруг все в порядке с личной жизнью, а ее обходят стороной и просто боятся показаться глупыми и занижают собственную самооценку. Так что не стоит бояться начать новую игру, даже если первые уровни могут показаться сложными. Это все часть большого и увлекательного пути, а иногда правильный ход зависит от нас самих. В современном мире, словно в матче Fortnite, можно быстро и легко знакомиться с новыми людьми. Но, как и в любой игре типа The Last of Us, первоначальная легкость обманчива. Все становится сложнее, когда дело доходит до уровней с более высокой сложностью. С одной стороны, современные технологии дали нам сверхспособности, с другой, так и не избавили от старых багов и глюков, одиночества, недопонимания и разочарования. В отношениях каждый герой рано или поздно сталкивается с препятствиями, а иногда квест завершается неудачей. Многие из нас, подобно персонажам в Among Us, надевают маски и притворяются другими героями. Мы становимся импостерами в собственных отношениях, хотим казаться, а не быть. И неудивительно, что через какое-то время эти маски начинают трещать по швам, как графика в плохо оптимизированной игре. В обычном мире и в мире онлайн-знакомств полно псевдоперсонажей и аватарок. Истории о разочарованиях и одиночестве распространены, как баги в релизной версии современного AAA-проекта. Иногда тебе удается пройти первые уровни, от свайпа до первой встречи, но впереди ждут боссы в лице реальных проблем и ловушек. Мне сложно давать советы по отношениям. Скорее, это обзор личного опыта и моих выводов, чем экспертные рекомендации. Мой первый рейд в брак продлился почти 8 лет. Мы были юны и неопытны, словно новички в мире больших возможностей. Стереотипы в отношении создания семьи, стремление поскорее перейти на взрослые уровни, желание стать независимыми – все это подвело нас к алтарю. За играми в бизнес и карьеру мы почти пропустили детство сына, во всяком случае я. Когда мы осознали, что наши классы персонажей несовместимы, было уже поздно. Развод оказался тяжелым испытанием, особенно для сына. Мы оба не понимали, почему так получилось. Нас никто не учил отношениям. И знаешь, это не уникальный случай. Я сталкивался со множеством подобных историй, и общим для всех был вопрос, почему мой партнер стал таким непохожим на того, кого я знал и полюбил когда-то. Взаимные претензии, расходящиеся жизненные цели — все это как неожиданные баги в отношениях, которые никто не предвидел. Никто из нас не получает инструкции по управлению отношениями. Мы получаем образование, осваиваем новые профессии, а квест по получению водительского удостоверения для многих становится настоящим кошмаром. Общество и законы требуют подтверждения нашего опыта, не допуская на следующие игровые уровни. Но когда дело доходит до отношений, общество как будто шепчет: «Ребята, это легко, тут любой справится». Ага. Встречайте мир, где разводы распространены как лутбоксы в мобильных играх. Сердца разбиты, словно на них как следует оттоптался разъяренный Кратос из God of War, а души искалечены, как геймплей, набитый бесконечными микротранзакциями. Видимо, совет старейшин когда-то решил, что учиться отношениям не нужно. Лишние навыки, и из поколения в поколение все повторяется. Вероятно, та же логика работает и в отношении родительства. Да что там, дети сами как-нибудь воспитаются. В результате полное непонимание между партнерами, переходящее в ненависть. А ведь в каждой хорошей команде ключевым моментом является взаимопонимание и кооперация. На автопилоте такое не пройти. Как же быть? Думаю, ключевая стратегия заключается в искренности и открытости, как если бы ты играл в кооперативном режиме. Если вы оба будете использовать чит-коды в виде фальшивых личностей, рано или поздно игра сломается. Показывайте свои истинные скиллы и обилки с самого начала. Разговаривайте друг с другом, говорите о своих ожиданиях, желаниях, фантазиях и предпочтениях. Твой партнер не маг и не читает твои мысли. Иногда лучше еще на первых уровнях игры признаться себе, что твой кооп-партнер тебе не подходит, чем продолжать притворяться и надеяться, что все чудесным образом нормализуется, и это просто временные лаги. Это может не привести к победе в каждом матче, но, по крайней мере, вы оба не будете проходить через ненужные баги и глюки, которые могут поломать уже даже не игру, а ваши жизни. Как в Life is Strange, каждый твой выбор имеет последствия. И лучше, чтобы эти последствия были основаны на реальности, а не на иллюзии, которую невозможно поддерживать вечно. Помню, когда мой сын был школьником-тинейджером, мы разговаривали с ним о его отношениях с девушками. Он делился сокровенным и, конечно, считал себя взрослым. Ну а кто в этом возрасте не считал? Впервые делаешь фото на документы и думаешь, что теперь ты большой. Так вот, спустя примерно 8 лет, когда я напомнил ему про его наивные подростковые мечты, он мне ответил: «Хорош, я тогда был ребенком». Ха! Только фишка в том, что мы не взрослеем. Мы так и остаемся детьми и просто начинаем играть во взрослые игры. В жизни, как в наших любимых многопользовательских онлайн-играх, есть свои меты, тенденции и общественные стереотипы, которые многие считают оптимальными. Но следование им не всегда приводит к желаемому результату. Иногда нужно научиться играть в своем уникальном стиле. Каждый класс имеет свои плюсы и минусы. Самообразование. Перед тем, как идти в рейд совместной жизни, убедись, что у тебя есть все необходимые начальные навыки и знания. Фарми опыт перед тем, как вступить в серьезный матч. Это не значит, что надо пройти через десяток неудачных матчей, чтобы понять, как все работает. Читай книги, статьи, смотри видосики и общайся с разными людьми. Чем больше ты узнаешь, тем легче будет разобраться в тонкостях отношений. Это как знать, что делать с каждым дропом в игре, когда ты уже читал гайды и знаешь, какой билд хочешь собрать. И чем больше знаний, тем выше шансы, что кооперативное прохождение отношений не будет полным провалом. Открытость и коммуникация. Если ты не научишься честно и открыто общаться с партнером, ваш кооп обречен. Это как пытаться пройти рейд в игре, не общаясь в групповом чате. Ну или как играть в баскетбол и ни разу не передать мяч. Важно понимать, что здесь нет места токсичности. Вы собрались сыграть в командную игру, но вместо того, чтобы фокусироваться на цели, орете друг на друга и выясняете, кто виноват. Проблемы нужно решать сразу, как только они появились, а не ждать, пока у нас наберется полный инвентарь нерешенных вопросов и дебафов. Это может привести к тому, что ваша пати просто распадется. Если есть проблемы, лучше сразу о них поговорить, как в чате команды перед решающей схваткой. Откройте этот чат, прокрутите колесо диалога и выберите правильные фразы. Иногда это сложно, но это необходимо для успешного коопа. Ловушки в отношениях. В жизни такое тоже случается. Тебе уже пора жениться, выйти замуж, потому что все уже в паре. Или вам уже по 30, а детей все еще нет. Как будто жизнь – какая-то многопользовательская битва за территорию. И если не захватили точку, в данном случае не создали семью, считай, сыграли неудачно. Слушать других, конечно, хорошо, но ваши отношения – это ваш мир. И только вы знаете, как сами хотите играть. Не нужно жениться или выходить замуж только потому, что так принято, или потому, что все уже там и вам некуда деваться. Не поддавайтесь социальным деликам, которые требуют выполнения определенных квестов в установленные непонятно кем сроки. В самых разных культурах и в разные эпохи существовало и существует своего рода финальное предупреждение для тех, кто собирается вступить в брак. Думаю, ты не раз слышал слова подобных обетов. В горе и в радости, в болезни и бедности, пока финальный босс и дисконнект не разлучат вас. Это не просто ритуальные слова, это предупреждение, стоит принимать всерьез. И уж точно это не мелкий шрифт в кредитном договоре, который часто пропускают мимо глаз. Это обет, который требует осознанного отношения, как и все важные квесты в нашей жизни. О маленьких нубасиках. Заводить детей по умолчанию – это как случайно нажать «купить» во внутриигровом магазине без всякого понимания, что же оказалось в твоей корзине. Слово «заводить» вообще звучит очень странно в этом контексте. Это же не тамагочи, который можно перезагрузить, если что-то пойдет не так. Заводят собак, кошек, даже хомяков и рыбок. Некоторые родители видят в своих детях NPC, которым можно давать квесты в стиле «сходи за хлебом» или «убери в комнате». Приходилось лицезреть и тяжелые случаи родительской заботы. Такие родители продолжали командовать и буквально распоряжались жизнью взрослых детей, указывая, что им делать и с кем вступать в отношения. Дети – новые игроки на арене жизни. Представь, что у вас появился маленький нубасик. Что делать? Гриндить! Тратить время, ресурсы, душевные силы. И в конце концов детка вырастет и начнет свой собственный батл-рояль. К этому нужно быть готовым и принять этот факт еще на старте, чтобы не разочаровываться на финише. Дети не DLC к вашей жизни. Это отдельная игра с отдельными правилами и отдельным уровнем сложности. Думай, прежде чем кликнуть «старт». Считаю, что не каждый может и должен быть родителем. К этому можно готовиться, этому нужно учиться. И в завершении хочу поделиться одним принципиальным советом. Если на старте коопа ты замечаешь какие-то баги в партнере и подумываешь типа «буду играть на минимальных настройках, а потом привыкну», подумай хорошенько. Глупо надеяться на то, что оно само починится, оно скорее сломается. Если вы с партнером уже на начальных этапах миссии сталкиваетесь с проблемами, которые замалчиваете или недооцениваете, помни, эти баги могут превратиться в настоящие гличи, которые затянут тебя в ловушку, как в игровом мире. Все начинается с маленького недочета, а потом игра начинает лагать и крашиться до того момента, пока ты ее не удалишь. Всегда слушай свой внутренний голос. Зачем мучить себя и партнера, сидя в скучном рейде, когда можно найти пати, где каждый бой будет эпическим? Иногда, закрывая глаза на проблемы в отношениях, ты можешь пропустить крутое эндгейм-содержание, которое стоит твоего времени и энергии. Выбор за тобой. Садиться в средненький корабль или ждать космическую яхту. Выбирай мудро, не усложняй, и да пребудет с тобой счастье.